Глава 26. Роберт. Ее проблемы я решил. Только девочка об этом не знает. Хотел сказать, но... Мария где-то права. Я вынуждаю ее быть обязанной. Что-то подсказывает, что после сцены в моем кабинете Маша способна уйти, если исключить внешнюю опасность. А я не хочу, чтобы она уходила. Постоянно обманываю себя мыслью, что все ради Артема. Но это ложь. Мне эгоистично не хочется терять ее из виду. Сам до конца присвоить не могу и отпустить тоже. С появлением Марии наш дом стал похож на дом, а не на склеп и место моей скорби. Что с этим делать, я не знаю. Глупо, тупо, не по-мужски, бессильно. Но мне все равно. Я такой же потерянный, как и Мария. Она не принимает мой формат, я ее. А компромиссов здесь не может быть. И вот она рыдает в своей спальне в подушке, а я пью коньяк в кабинете, закусывая тортом и смотрю в камеру. Темно. Света она не зажигала. Я вижу всего лишь очертания, но слышу, что плачет. И нет, мне не все равно. Мне, сука, очень жаль, что я не могу дать ей то, что девочка хочет. Она слишком романтична и ванильна, а я таким уже никогда не буду. Она молода, и у нее все впереди, а у меня позади. Она ураган, энергия, солнце. Я? Я даже не понимаю, кто я. Натыкаюсь глазами на коробку с часами, и хочется расхерачить их о стену. Я не знал, что у нее день рождения. Нет, данные Марии я изучал, но даты не запоминал. Незачем. Узнал случайно, наблюдая в камере. И мне захотелось поднять девочке настроение. Она в четырех стенах, Артем болеет. И поздравить Машу некому. Не знаю, как меня занесло в ювелирный. Кольца, серьги, цепочки — все не то. Неуместно в нашем случае. Часы мне показались подходящим подарком. Изящные, нежные, на ее утонченную руку. Лучше бы не дарил. Лучше бы вообще не лез к ней с этим поздравлением. Больше чуши про плату за секс я не слышал. Какая нахрен плата и обязанности? Секс у нас уже был, причем бесплатно. Бред. Порадовал девочку. Вон до сих пор рыдает под впечатлением от моей щедрости. Привязалась к документам. Ну, извини, я не романтик ни разу. Глупо дарить такие подарки без документов. Мало ли что может случиться в жизни, а это не просто украшение, а вложение. Я определенно стал циничным и бездушным. Знаю я, чего она хотела. Но, увы, чего нет, того нет. Наливаю себе еще коньяка, кручу бокал, а потом оставляю его. Достаточно, у меня ребенок болеет. Выхожу из кабинета, прохожу в ванную, умываюсь холодной водой, смотрю на себя в зеркало. Постарел. Раньше выглядел более живым и свежим. Похудел, зачерствел, заматерел и совсем разучился общаться с женщинами. Вытираю лицо и иду в гостиную. На часах уже глубокая ночь. Артем спит на диване, кот у него в ногах. Рыжая скотина замечает меня и прибирается ближе к сыну. Выгоняю кота в кресло, аккуратно трогаю лоб Артема. Температуры нет, крепко спит. Глубоко вдыхаю. Пахнет Еленой. Нет, я понимаю, что он не может пахнуть матерью, но в моих деформированных мозгах запах ребенка ассоциируется с запахом жены. Он даже спит, как мать, раскинув руки, приоткрыв губы. Глубоко втягиваю воздух, сажусь на ковер, облокачиваюсь спиной на диван, прикрывая глаза. Устал. Смертельно. Устал от самого себя и от своей деформированной жизни. Сам не замечаю, как засыпаю на полу в полусидячем положении рядом с сыном. По факту он самый родной мне человек, и я ему тоже. Как, сука, я допустил, чтобы так все вышло? «Какова цель вашего визита, Роберт?» — спрашивает у меня женщина-психолог. «Да, докатился до мозгоправа. Никогда не думал, что здесь окажусь. В общем, отрицал всю эту психологическую лабуду, считая, что никто, кроме меня, не имеет права давать оценки моему поведению и копаться в моем нутре. В больнице за месяц до смерти Лену посещал психолог. Они разговаривали часами, пытаясь подключить и меня, чтобы мать их подготовить к ее уходу. Мне же хотелось убить всех, кто мог допустить мысль, что моей жены не станет. Я не участвовал в этих беседах. Лена понимала и не настаивала. Но это помогло ей принять смерть и относиться к уходу легко. И ее мне тоже хотелось придушить за такие мысли. И вот я здесь, в кабинете с бежевыми стенами, мягкими креслами и картинами. Напротив меня в кресле через стеклянный журнальный стол сидит Маргарита Юрьевна, психолог высшей категории. Мне надо с ней пообщаться, потому что я устал. Жизнь вокруг меня продолжается, и я обязан в ней участвовать не только физически. Цель. Задумываюсь, покручивая в пальцах зажигалку. Хочу не отравлять своим цинизмом и черствостью жизнь окружающим. У меня есть сын, но я не могу дать ему то, в чем он нуждается. Я только недавно перестал в общем отторгать его существование. Женщина внимательно на меня смотрит. Знаю, звучит ужасно, выдыхаю я. Вы не одиноки. Мужчинам сложнее принять ребенка. Изначально у них нет связи с детьми, как у матерей. Нет, дело не в этом. Когда он родился, я его принимал и отдавал много себя. Отторжение наступило после смерти супруги, ибо роды спровоцировали ее болезнь. Женщина что-то записывает у себя в блокноте, а я перевожу взгляд на стену. Что, блядь, я здесь делаю? Мне сложно адекватно объяснить природу моего отторжения ребенка, любви, жизни. Понимаю, это нормально. Ребенок послужил триггером. Людям свойственно находить виновных в своих потерях, так легче их пережить. Но, как я понимаю, ваше отрицание затянулось. Да, очень сильно затянулось. Я даю ему все, но в материальном плане. Мне не безразлично его будущее, его здоровье и прочее, но мне дико сложно переломить себя и просто поиграть с ним, обнять, поговорить. Прикрываю глаза. С этим можно что-то сделать? Цель вашего визита — наладить контакт с ребенком и принять его? Не только. Я полностью отрицаю жизнь во всех ее проявлениях. Чувствую себя мертвым, словно лег в могилу к жене. Подробнее. Чего вы хотите? Чтобы я сказала вам, что жизнь продолжается? Улыбается женщина. Я думал, что вы более квалифицированы и не станете говорить шаблонные фразы. Тоже ухмыляюсь. Шутите? Уже не все так плохо. Не вижу, что вы в плачевном состоянии. Довольно хорошо выглядите. Такая методика, да? Комплименты? Нет. Я хочу понять, чего вы именно ждете от наших бесед. Про сына я поняла. Мы это проработаем. Есть очень хорошие методики, которые дадут вам понять, насколько дорог вам сын и что он в вас нуждается. Но вы хотите не только этого. Да, есть женщина. Маргарита Юрьевна кивает. В общем, хочу полноценно жить. Что вам мешает? У вас все для этого есть. Вы молоды, здоровы, состоятельны. Что мешает? Стучу пальцами по вискам, намекая, что мне мешают мои деформированные мозги. Это понятно. Всем нам мешают наши страхи. Кому-то больше, кому-то меньше. Вы боитесь снова потерять? Настолько, что поставили блок на личное и душевное пространство? Вот, начинаю понимать, за что вы берете такие деньги. Не липовые ваши дипломы. Тишина. Молчим. Женщина что-то чертит в блокноте, какие-то произвольные линии, словно забыла обо мне. Напротив меня на стене висит картина. Нет, это просто абсолютно чистое белое полотно, на котором ничего не изображено. И я зависаю на нем. «Это вы», — вдруг произносит Маргарита Юрьевна. «Не понял». Перевожу на нее взгляд. «Это полотно отражает вас», — поясняет она. «Вряд ли. Я давно не так чист». «Что вы видите на полотне?» «Ничего. То есть там пустота?» «Можно и так сказать. Но тоже ошибаетесь. Я не пуст. Я бы не пришел сюда, если бы ощущал пустоту. Я полон до краев, только полон дерьмом. Может, ваша проблема в том, что вы не хотите выливать свое «дерьмо», как вы выразились, на близких, поэтому держите дистанцию? Закрываю глаза. Может, определенно да. А на кого мне вылить это дерьмо? На сына? Или на Марию, которая вообще не имеет никакого отношения к моему прошлому? Переспите с этой мыслью. Встретимся завтра в это же время. «Как прошли ваши сутки, Роберт?» — интересуется женщина, когда я сажусь в кресло напротив нее. Она довольно приятная, мягкая, ей примерно лет 60, но выглядит хорошо. Не молодится, что смотрелось бы нелепо, но и не старит себя. Ухоженная, аккуратная, стильная. С ней легко беседовать, ибо воспринимаешь ее как мать. Нет, броня во мне крепка, но раз я добровольно здесь, то попытаюсь открыться. Я работал. Снова перевожу взгляд на белое полотно на стене. Как ни странно, оно успокаивает. Целые сутки работали? Что вы хотите услышать? Как я принял душ или что ел на завтрак? Если хотите, можете рассказать о завтраке. Улыбается женщина. А знаете, хочу. Сегодня Мария не предложила мне завтрак, как обычно это делает. И, в общем, проигнорировала меня. И знаете что? Я несколько раз отвергал ее завтраки и просил не заботиться обо мне. А сегодня за дело. Растягиваю циничную улыбку. А Мария это... Женщина поправляет очки. Мария это няня Артема. Просто няня? Хотел бы, чтобы была просто, но не просто. Сложно, я бы сказал. Ясно. А почему же вас задел ее протест? Хотел бы я знать. Развожу руками. «Роберт, вы взрослый мужчина, можете лгать мне и окружающим, но зачем обманываете себя? Вы знаете ответ. Почему же по-мужски его не примете?» «Хотите зацепить меня за мужское?» — усмехаюсь. «Хочу, чтобы вы начали говорить себе правду. Итак, вас задело?» — вопросительно на меня смотрит. «Да, я привык к ее заботе и завтракам. Да, я отталкивал ее». И когда она отдалилась, меня задело. Не находите это эгоистичным? Вы такой весь мертвый, и все должны принимать ваш внутренний мир. Нахожу, вы правы. И что же с этим делать? Все просто, Роберт. Вам стоит говорить правду не только себе, но и окружающим. Скажите Марии, что вы хотите этот завтрак от нее, что вам это важно, и все станет проще». Я подумаю над этим. Подумайте. Снова обращаю взгляд на белое полотно. Что-то в этом есть, указываю глазами на белую картину. Нет, пока в этом нет ничего стоящего, Роберт. А расскажите мне что-нибудь про вашу ушедшую супругу. Что именно? Что хотите? Все, что сейчас пришло в голову. Задумываюсь. Елена была уже в бессознательном состоянии. Почти в коме, никого не узнавала и не разговаривала. И вдруг ей стало резко лучше. Она сама поела, улыбалась, много разговаривала со мной и с сыном, просила его привести. Намекала мне, что хочет видеть у себя в палате много белых лилий. Это наши цветы. И у меня появилась надежда, что это ремиссия, что у нас есть шанс. Но через сутки она впала в кому, а еще через двое умерла. Выдыхаю, морщась от того, что грудь сжимает в болезненном спазме. Я усыпал этими чертовыми лилиями ее могилу, даже не зная, сколько их заказал. Даже не сотни цветов, тысячи. Выдыхаю. Пауза. Женщина молча встает, берет свою чашку кофе и неожиданно плескает остатками напитка на белое полотно, оставляя коричневые разводы и брызги, и, как ни в чем не бывало, садится в свое кресло, спокойное. Рассматриваю уже не белое полотно. «Почему вы мне рассказали о вашей супруге именно этот эпизод? Вы же могли рассказать все, что угодно. Первую встречу, может, когда вы в нее влюбились, день свадьбы, о ее привычках и недостатках. но вы рассказали именно мрачные факты. Почему вы не помните о ней хорошие или моменты, когда были с ней счастливы? В этом-то и проблема. Не отрывая взгляда от картины, которую только что сам нарисовал на этом чистом полотне. Да, Роберт, вот так выглядит ваша душа. Неприятно, да? Киваю. Гораздо приятнее, когда она белая, и ее можно заполнить более яркими красками. Подумайте над этим. До завтра. Вы снова хотите спросить меня, как прошли сутки? Рада, что мы начали друг друга понимать, — улыбается женщина. Почти весь вчерашний вечер я провел с сыном. И что же вы делали? Артем немного приболел. Я купил ему конструктор для сборки корабля. Он увлекается такими штуками. И мы весь вечер его собирали. Молча собирали. Сначала он был замкнут и делал это вынужденно и напряженно, как, впрочем, и я. Но как только меня отпустило, и внутри что-то порвалось от того, что мой родной сын, моя кровь, испытывает дискомфорт в моем присутствии, я расслабился. И Артем тоже расслабился. Мы увлеклись настолько, что в один момент он сказал мне: «Не так, это надо сюда». Отобрал у меня деталь и поставил ее, как посчитал нужным. И это поразило меня до глубины души, до скручивающей боли в кишках. Я почти задохнулся. «И что же вас так поразило?» А мой сын долго времени говорил, молчал. Психологическая травма после смерти матери. Не то, чтобы у него есть отклонение. Дефектов у него нет. Просто молчал. «А может, он молчал потому, что ему было не о чем с вами говорить? Ему было нечего вам сказать?» Я бы тоже не хотела говорить с человеком, который меня отвергает. Вчера вы уделили ему время. Отпустили себя. И он выдал вам правильную реакцию. Да, вынужден признать, вы правы. Выдыхаю. Устало прикрываю глаза, потирая лицо. Видите, Роберт, все просто. Если вы хотите, чтобы вас слушали, слышали и принимали, нужно сломать себя и открыться самому. Попробуйте уделить время близким, с которыми хотите провести жизнь. Больно? Терпите. Через «не могу» и «не хочу». И ваша жизнь станет проще. И вот это уже грязное полотно заполнится другими цветами, настолько яркими, что черных клякс не будет видно. Нет, чуда не случится. Черные пятна, к сожалению, не сотрутся. Но яркие краски их перекроют.